Глава 88. Катакомбы святого Павла, Рабат, Мальта. Дэвид почувствовал, как чья-то рука, ухватив за плечо, перекатывает его лицом кверху. В каменном зале воцарились темнота и тишина. Было темно, хоть глаз выколи. Но мало-помалу, разгораясь, зал наполнило желтое сияние. Свет, казалось, исходил от ладони неизвестного. Он держал там что-то, небольшой искрящийся куб. Дэвид взглянул ему в лицо, Янус. Это он заслонил Дэвида от падающих камней с помощью кубика. «Кто вы такой, черт возьми?» — прохрипел Дэвид. «Следите за выражениями, мистер Вейл». «Вы серьезно?» Выпрямившись, Янус негромко проговорил. «Я один из двух ученых, прибывших сюда очень давно, ради изучения гоминидов этой планеты». «Атланты», — Дэвид кашлянул. «Те, кого вы называете атлантами, да». Дэвид вгляделся в лицо Януса. «Да, оно знакомо ему. Он уже видел Януса в Антарктиде много дней назад, пребывая в трубе. Дэвид видел это лицо, глядевшее на него из другого конца зала, а потом оно исчезло». «Так это вы были в Антарктиде?» «Да, хотя и не воплоти. То, что вы видели в Антарктиде, являлось моим аватаром, дистанционным отображением». Дэвид сел. «Вы меня спасли. Почему?» «Боюсь, мне надо идти, мистер Вейл. Подождите». Встав, Дэвид бросил взгляд на винтовку, размышляя, стоит ли хватать ее. «Нет, Янус уже вывел из строя солдат своим кубиком и может сделать то же самое с Дэвидом. Кроме того, он спас ему жизнь уже дважды». «А лекарство, что вы отправили в преемственность, оно фальшивое, не так ли?» «Оно настоящее. Лечит ли оно чуму?» «Оно излечивает источник хвори человечества». Дэвиду не понравились ни эти слова, ни выражение лица Януса, ясно говорившее, разговор окончен. Ученый сосредоточил внимание на кубике в своей ладони. Приблизив ладонь другой руки к свету, который излучал куб, он принялся шевелить пальцами, будто программируя его. Дэвид оценил ситуацию. Кто-то установил здесь мины и подорвал их. Это вовсе не бомба, взорвавшаяся сверху. Во время Второй мировой войны немцы и итальянцы без счета бросали бомбы на эти катакомбы, но не смогли заставить их рухнуть. Это шоу. Он завалил выход из катакомб и хочет захватить Кейт. А может, он уже передал ее в руки Дориана? «Кейт ушел», — сказал Дэвид. «Да, полагаю, что так», — отозвался Янус, не поднимая глаз. «У нее воспоминания вашей напарницы». «Что?» — Янус казался потрясенным, впервые выказав на глазах у Дэвида какое-то чувство. Воспоминания начали приходить несколько дней назад, поначалу во сне, а потом и наяву, и остановить она их не могла. «Не может быть!» «Она сказала, что к вашей экспедиции присоединился третий, воин. Она тайно сговорилась с ним изменить геном, сказала, что его звали Арес». Янус стоял молча, как громом пораженный. Воспоминания Ареса достались Дориану. Он захватил Кейт. Именно в этом заключалось задание шоу. Теперь я в этом уверен. На базе Иммари в Сиуте ходили слухи, что Дориан вынес из строения в Антарктиде какой-то чемоданчик, и тот создал некую дверь. Он заберет Кейт туда, она в опасности. «Если вы говорите правду, мистер Вейл, в опасности все мы до единого. Если они доберутся до портала, если Кейт попадет в руки Ареса, гибель ждет всех до последнего на этой планете и многих сверх того».